хитростям банковского дела. 400 тысяч под производственную программу. Скорницкий быстро пролистал документы. Условия стандартные, но потребуется подтверждение от районного совнархоза. На стене тикали новенькие часы второго московского часового завода, а на столе поблескивал чернильный прибор с бронзовой фигуркой рабочего. Все просто, функционально, по-деловому. Когда мы ударили по рукам, за окном уже сгустились сумерки. По Мясницкой спешили прохожие, громыхали телеги ломовых извозчиков. Позванивал трамвай. Я сел в «Мерседес», мысленно подводя итоги дня. 1 700 000 рублей. Неплохое начало. Теперь предстояло превратить эти деньги в реальное производство. «На завод», — бросил я Степану. «Пора вызывать Котова и начинать прорабатывать детали финансовых схем. Впереди ждала большая работа». «Мерседес» плавно скользил по вечерним московским улицам. За тонированными стеклами проплывали тусклые фонари, освещающие мокрую брусчатку. Я достал из портфеля папку с документами и погрузился в расчеты. Итак, по официальным каналам мы имеем 1 700 000. Неплохое начало, но явно недостаточно для полномасштабной модернизации. Я раскрыл кожаный блокнот производства «Гознак» и начал методично записывать цифры безупречно отточенным карандашом. Первая схема – артель «Красный металлист». Хитроумная комбинация с переоценкой старого оборудования даст не менее 300 тысяч. Потертая чугунная станина от английского станка «Смита сыновья» внезапно окажется редким экземпляром с уникальными техническими характеристиками. Через кооператив «Техпромсбыт» можно провести еще 500 000, формально предоплата за будущие поставки металлоизделий. Фактически – игра на разнице курсов и двойной бухгалтерии. Старый трюк, работавший в 90-х. Рижский канал выглядел особенно многообещающе. Экспортные контракты через объединенную торговую компанию, валютные операции, комиссионные схемы – еще минимум 400 тысяч золотом. Курт Шмидт не зря ест свой хлеб. Я сделал глоток остывшего кофе из алюминиевой фляги «Сига». За окном проплыла громада центрального телеграфа, залитая электрическим светом. В салоне автомобиля пахло дорогой кожей и легким ароматом сигарного дыма. Отдельная статья. Махинации с металлоломом. Грамотно организованная схема через вторчермет позволит извлечь, ну, еще 1300. Разница между закупочной и отпускной ценой осядет на специальных счетах. Цифры складывались в стройную систему. Общий объем финансирования около 3,5 млн рублей. Из них примерно половина по серым схемам. Я достал из кожаного портфеля свежие сметы на оборудование. Новые мартеновские печи с регенеративной системой позволят снизить расход топлива на 30%. Автоматизация прокатного стана увеличит производительность вдвое. Модернизация литейного цеха даст качественно новый уровень продукции. Расчетная окупаемость. 2 года по официальной отчетности, в реальности, с учетом всех схем, около года. При нынешних ценах на металл чистая прибыль составит не менее 1 000 000 в год. Из них примерно треть можно будет вывести через систему подставных фирм. Мерседес вернул заводской двор. Громады цехов темнели на фоне вечернего неба, из труб мартенов вырывались снопы искр. Где-то гудел маневровый паровоз, развозивший вагоны с заготовками. Я еще раз посмотрел цифры. Все сходилось. Теперь нужно грамотно расставить фигуры на доске. Котов проведет официальные проводки, Сорокин обеспечит техническое прикрытие, немцы поставят оборудование. А я буду дирижировать этим оркестром. До кабинета оставалось несколько шагов, там уже ждал Василий Андреевич со своими знаменитыми черными клеенчатыми книгами. Пора превращать схемы в реальность. В конце концов, умение работать с большими цифрами у меня в крови. Что в 21 веке, что в 20-х годах, законы финансов неизменны. Меняются только декорации. В просторном кабинете технического директора царил уютный полумрак. Массивная настольная лампа Светлана под зеленым абажуром отбрасывала мягкий круг света на стол красного дерева. За окнами, затянутыми морозными узорами, падал редкий снег, искрясь в свете заводских фонарей. Василий Андреевич Котов, как всегда безупречно одетый в потертый, но идеально отглаженный костюм дореволюционного покроя, раскладывал на столе свои знаменитые черные клеенчатые книги. Его морщинистые пальцы, свевшимися чернильными пятнами, аккуратно перебирали страницы. В старинном буфете святыми колонками поблескивали хрустальные стаканы и графин с коньяком. Традиционный атрибут ночных бухгалтерских бдений. В углу кабинета уютно потрескивали дрова в чугунной печке. «Итак, Василий Андреевич, я разложил на столе свои записи. Давайте пройдемся по всем схемам. Сначала официальная часть. Одну минуточку». Главбух достал из потертого портфеля еще одну тетрадь, самую потрепанную. «Вот здесь у меня особая система записи. Первая колонка — легальные операции, вторая — условно-легальные, третья...» Он сделал многозначительную паузу. «Третья колонка для особо деликатных операций». Котов снял золотой пенсне и принялся протирать стекла батистовым платком с вышитыми инициалами. «Я использую особый шифр еще с довоенных времен. Никто, кроме меня, не разберет». В печке гулко треснула полена, разбрасывая золотистые искры. По стенам кабинета заплясали причудливые тени. На массивных бронзовых часах Мозер мелодично пробило 10 вечера. «Начнем с артели «Красный металлист». Я достал объемистую папку с документами. Здесь нужна ювелирная работа с оценкой оборудования». Котов раскрыл одну из своих тетрадей, страницы которой пестрели колонками цифр, записанных убористым почерком. «Уже подготовил документы по переоценке. Английский штамповочный пресс «Армстронг» у нас проходит как уникальное оборудование особой точности. Немецкие токарные станки оценены с учетом специальной комплектации». «А что с бумагами от экспертной комиссии?» «О, тонкие губы главбуха тронула едва заметная усмешка. Председатель комиссии, товарищ Сидорчук, оказался большим ценителем дореволюционного коньяка. И у его супруги скоро юбилей». Я удовлетворенно кивнул. На столе появилась еще одна папка с чертежами и спецификациями. «Теперь кооператив «Техпромсбыт».» Котов перевернул страницу своей тетради. «Тут сложнее. Нужно провести предоплату через 3 разных счета. Часть денег пойдет на закупку сырья для артели «Металлист», часть на оборудование для инструментальщика, а остаток...» Он достал сложенный в четверо лист бумаги, на котором была начерчена замысловатая схема движения средств. «Остаток через латвийский банк под видом оплаты импортных запчастей. Можно подготовить необходимые документы через Курта Шмидта». За окном пронзительно свистнул маневровый паровоз. Где-то в глубине завода глухо громыхнуло. Ночная смена продолжала работу в Марденовском цехе. «А вот здесь...» — Котов перешел к самой потрепанной тетради. «Особая статья. Операции с металлоломом через вторчермет. Тут нужна филигранная точность в документах». В следующий час мы обсуждали тончайшие детали финансовых схем. Василий Андреевич работал как виртуоз. Каждая цифра ложилась точно на свое место. Каждый документ имел безупречное обоснование. На столе появилась бутылка Шустова с царской печатью. Котов аккуратно разлил коньяк в граненые хрустальные стаканы. «За успех нашего предприятия!» «И за тех, кто понимает!» Я поднял стакан. Главбух едва заметно улыбнулся. «Знаете, Леонид Иванович, а ведь я 30 лет в бухгалтерии. И должен сказать...» Он сделал паузу. «Таких масштабных и при этом изящных комбинаций еще не видел». За окном брезжил ранний зимний рассвет. Пора заканчивать. Через несколько часов начнется новый рабочий день. Но главное сделано. Схема финансирования обрела четкие очертания. «Василий Андреевич, я убрал документы в несгораемый шкаф. Подготовьте к завтрашнему вечеру первый пакет бумаг. Начнем с артели». Когда главбух ушел, я еще некоторое время стоял у окна, глядя на заснеженный заводской двор. Где-то в глубине цехов вспыхивало зарево мартеновских печей. Завод жил размеренной жизнью, не подозревая о грядущих переменах. Алим Анырбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 9. Партийные игры. Премьера оперы «Декабристы» собрала всю партийную Москву. Большой театр сверкал огнями, заполненный странной смесью публики. Сюда пришли и старые большевики в потертых кожанках, и новая советская элита в добротных костюмах, и даже немногие оставшиеся бывшие в старомодных, но безупречно сшитых фраках. Огромные хрустальные люстры работы товарищества «Эриксон» заливали зал мягким светом, играя на позолоте лепнины и бордовом бархате кресел. По стенам красные знамена, развешанные к приближающейся годовщине октября. И этот контраст имперской роскоши и революционной символики казался почти символичным для оперы о декабристах. В правительственной ложе, куда мне удалось получить приглашение, не без помощи знакомых в репертуарной комиссии, Карл Янович Бауман сидел особняком. Худощавая фигура в строгом темном костюме, казалось, излучала напряжение. Он явно чувствовал себя не в своей стихии среди театральной публики. На сцене разворачивалась история заговорщиков-идеалистов, мечтавших о преобразовании России. Бауман рассеянно постукивал карандашом по бархатному барьеру ложи, изредка делая пометки в маленьком блокноте. Судя по движению карандаша, не о спектакле. Даже здесь, в театре, его мысли явно были заняты производственными проблемами. За спиной негромко переговаривались партийные работники, обсуждая новые веяния в искусстве. Кто-то хвалил революционный пафос постановки, кто-то критиковал либретто за недостаточную классовую четкость. Бауман не участвовал в разговоре, погруженный в записи. В антракте после первого действия, когда публика потянулась в фойе, он остался в ложе один. Достал из потертого портфеля какие-то бумаги, похоже, сводки о выполнении промышленных планов. Типичный инженер старой школы, даже в опере, думающий о производстве. «Это мой шанс». Я не мешкал, подошел ближе, встал перед трудягой. «Простите, товарищ Бауман, я намеренно начал по-деловому, без театральных расшаркиваний. Сейчас времена такие, можно без церемонии, если для пользы дела. Не помешаю. Вижу, вы изучаете производственные сводки. Как раз хотел обсудить один технический вопрос». Он поднял голову. В холодных серых глазах за стеклами пенсне мелькнуло раздражение. Явно не любит, когда прерывают работу. Впрочем, кому это нравится? Но я намеренно положил на барьер ложи чертеж. Технический рисунок был выполнен безупречно, в немецком стиле, таком, какому учили в Рижском политехникуме. «А вы, простите?» Его взгляд уже невольно скользил по линиям чертежа. «Краснов Леонид Иванович, металлургический завод на Масловке». Я протянул визитную карточку из плотного картона с простым типографским шрифтом. Хотел показать проект нового рабочего клуба с технической библиотекой и учебными мастерскими. Бауман машинально поправил пенсне. Я заметил, как его длинные пальцы с чернильными пятнами чуть дрогнули. Верный признак пробудившегося интереса. «И почему именно сейчас?» В его голосе появились привычные начальственные нотки. «Знаете», — я кивнул на сцену, где только что отгремела ария о преобразовании России. «Глядя на этих декабристов, подумал, они мечтали о переменах, но не знали, с чего начать, а мы знаем. С просвещения рабочих, с технического образования». Бауман прищурился. «Такой подход от идеологии к конкретным делам в его стиле. Продолжайте». «Вот, смотрите, я развернул чертеж. Здесь библиотека с техническими журналами, включая немецкие. Тут чертежная мастерская с кульманами, Райс Шинен. А здесь за сценой оркестр уже настраивал инструменты перед вторым действием, но Бауман, забыв про оперу, впился глазами в схему. Я знал, для него, фанат технического прогресса, такой проект интереснее любого спектакля». «Любопытно», — он достал карандаш. «А вот эта система вентиляции». Он уже заинтересовался и пока что даже не спросил, откуда я знаю и как с ним повстречался. Неужели поверил, что это случайно? Нет, конечно. На самом деле ничего случайного в этой встрече не было. За 3 дня до премьеры в моем кабинете появился Семен Артурович с объемистой папкой. «Вот что удалось узнать о товарище Баумане». Он разложил на столе документы, фотографии, газетные вырезки. «Начнем с главного. Сейчас он занят проектом культурного строительства в рабочих районах. А особенно его интересует создание образцового клуба на Пресне». Я просматривал материалы. Выписка из стенограммы заседания МК. Бауман резко критикует существующие рабочие клубы. Примитивная агитация вместо настоящего технического просвещения. Докладная необходимость создания современных технических библиотек. Проект типового рабочего клуба с чертежными мастерскими и лабораториями. А это особенно интересно. Головачев достал пожелтевший номер Рижской газеты за 1910 год. Заметка о студенческом техническом кружке в политехникуме. Среди организаторов студент К. Бауман. Они собирали деньги на библиотеку технической литературы для рабочих. Старая фотография. Группа студентов у здания политехникума. Молодой Бауман в студенческой тужурке. Худой, острые черты лица, тоже пенсне, тот же цепкий взгляд. Рядом на столе разложены немецкие технические журналы. «Копайте глубже». Я отложил фотографию. «Что с его партийной работой того периода?» «Любопытная деталь», — Семен Артурович понизил голос. «В Риге он организовывал подпольные технические курсы для рабочих. Днем — легальные лекции по механике, а вечером — нелегальные марксистские кружки. Преподавал сам. По отзывам — блестяще». На стол легла еще одна папка. Более поздние документы. Туркестан, 1920 год. Бауман уже комиссар, создает сеть профессиональных школ. Даже в разгар борьбы с мосмачами находит время для организации технических курсов. «Он фанатик просвещения», — заметил Головачев. «Особенно технического. И еще деталь. Всегда поддерживает тех, кто реально что-то делает, а не просто говорит». Я задумчиво постукивал карандашом по столу. «А где он бывает? Какие привычки?» «Каждую пятницу обедает в столовой, Дом Союзов. По средам бывает в клубе ВСНХ». Семен Артурович сверился с записями. «В театр ходит редко, только по обязанности. В Большом появляется раз в месяц. Курирует культурную работу». «Так-так, а что у нас с премьерами в ближайшее время?» «Декабристы, новая постановка. Бауман должен присутствовать. В спектакле занят рабочий хор с Трехгорки. Это его подшефное предприятие». Я просмотрел список приглашенных. «В правительственной ложе?» «Да, но...» Секретарь замялся. «Туда просто так не попасть». «А если через Антонину Васильевну?» Я улыбнулся. «Она в репертуарной комиссии, а мы в прошлом месяце помогли с материалами для декораций». Головачев улыбнулся. «Верно. А я и забыл. Обязательно свяжусь с ней и добуду». Когда он вышел, я внимательно изучил материалы. Узнал много интересного. Бауман оказался незаурядной личностью. Я читал его биографию как приключенческий роман. Рига, февраль 1908 года. Жандармы нагрянули под утро. Бауман успел сжечь бумаги, когда в дверь уже ломились прикладами. Спустился по водосточной трубе, обжигая руки обледенелым металлом. Пуля выбила крошку из кирпича у самого виска. В кармане студенческого пальто чертежи подпольной типографии, замаскированный под курсовой проект по машиностроению. На явочной квартире его ждала Анна, невеста, связная, соратница. Через неделю ее арестовали. 2 года рижской губернской тюрьмы подорвали здоровье. Чахотка. Умерла на руках у Карла в 17-м, уже после революции. На прикроватной тумбочке остался недочитанный технический журнал. Она до конца разделяла его страсть к инженерному делу. Туркестан, лето 1920-го. Банда Ибрагимбека зажала продотряд в глиняных развалинах старой крепости. 3-й день без воды, патроны на исходе. Бауман, сняв запотевшее пенсне, наладил из обломков арыка и старой керосиновой бочки систему охлаждения для единственного пулемета. Максим Раскалялся на беспощадном солнце, но продолжал работать. К вечеру подоспела помощь, красноармейский эскадрон. Через месяц — тиф. Бредил чертежами и формулами, в горячке пытался объяснять санитаркам принцип работы паровой турбины. Выжил чудом. Молодой военврач, качая головой, сказал: «Вас ваши формулы спасли, мозг работал, когда тело сдавалось». Осень 1921-го в кишлаке под Самаркандом открывали первую советскую школу. Басмачи налетели на рассвете. Бауман организовал оборону, вооружив учителей и старших учеников. Отбились. Трое суток держались, пока не подошли части особого назначения. Погиб завуч, бывший питерский инженер, только начавший преподавать механику местным ребятам. Бухара, 1922 год. Подпольная типография медресе печатала листовки на узбекском и таджикском. А ночью мулы навели басмачей. Бауман успел вывести всех через подземный ход, но сам получил пулю в плечо. Истекая кровью, 2 часа пробирался по древним подземельям. В госпитале, придя в себя, первым делом спросил не про рану, про судьбу типографского оборудования. Москва, 1924. Первое заседание в МК партии. В кабинете с облезлыми обоями Бауман развернул схему реорганизации городской промышленности. Накануне ночью дописывал проект, превозмогая приступ малярии. Привет от туркестанских болот. Но глаза за стеклами пенсне горели прежним огнем. «Кровь и железо» — так назвал он свои заметки о гражданской войне. Несколько тетрадей, исписанных мелким почерком, остались пылиться в сейфе. Не до мемуаров, впереди новая битва. Теперь не с басмачами, с технической отсталостью, с косностью, с равнодушием чиновников. И в этой битве его главным оружием станут знания инженера и опыт революционера. Для Баумана бой за новую промышленность не менее важен, чем схватки с беляками и басмачами. Он знал, что будущее куется не только в окопах, но и в заводских цехах. И к этой борьбе он готовился так же тщательно, как когда-то к подпольным операциям. Москва, 1925 год. В приемной МК партии опять скандал. Бауман в очередной раз разносит подчиненных за недостаточную принципиальность. Его фирменный стиль, ледяной тон и убийственные формулировки. Молодой инженер с завода «Серп и молот» выходит бледный, на грани слез. Всего лишь предложил использовать иностранные станки вместо отечественных. Для Баумана это почти преступление. Он фанатично верит в приоритет советской техники, даже когда она, очевидно, уступает импортной. Заседание бюро райкома. Бауман методично уничтожает старого большевика, посмевшего не согласиться с его мнением о реорганизации производства. Коллеги морщатся, всем известна его мстительность. Несогласных он запоминает надолго, а память у него отличная. Особенно на обиды. В столовой Дома Союзов его тоже не любят. Придирается к каждой мелочи, может устроить разнос за неправильно сервированный стол. Его фанатичное стремление к порядку порой переходит в мелочную тиранию. Буфетчица, еще помнящая его простым партийным работником, шепчет коллеге: «Совсем зазнался наш Карл Янович, а ведь раньше простой был». Тяжелый характер Баумана известен всей партийной Москве. Педантичный до занудства. Он может часами разбирать незначительную ошибку в отчете. Некоторые заводские спецы прозвали его за глаза инквизитором в пенсне за привычку дотошно выискивать малейшие идеологические отклонения в технических решениях. Личная жизнь тоже не задалась. Первая жена ушла, не выдержав его одержимости работой. Вторая жаловалась подругам: для него чертежи и схемы важнее семьи. А дома он появлялся редко. В основном, чтобы проверить, все ли лежит на своих местах. Даже в быту его тяга к порядку доходила до абсурда. И все же, даже недоброжелатели признавали, его преданность делу искупала многие недостатки. Он мог быть мелочным и злопамятным, но никогда не использовал служебное положение для личной выгоды. Мог довести подчиненного придирками, но горой стоял за тех, кто показывал реальные результаты. В 1927 году молодой конструктор с «Динамо» пробился к нему на прием. Принес проект усовершенствования электромотора. Бауман 3 часа изводил его вопросами, придирался к каждой формуле, а потом вдруг круто развернулся. «Толковая работа. С завтрашнего дня можете начинать внедрение. И лично пробил все согласования за неделю. Зануда, педант, мелочный тиран, но абсолютно честный фанатик индустриализации. Так охарактеризовал его один из инженеров. Пожалуй, это была самая точная характеристика. Бауман внимательно изучал мою визитку через стекла пенсне. Я знал этот его фирменный взгляд. Так он препарировал документы на заседании МК, выискивая малейшие неточности. «И что же вы предлагаете?» В его голосе слышалась привычная настороженность. Я достал из внутреннего кармана сюртука, сложенный в четверо, лист ватмана. «Позвольте показать. У нас на заводе есть пустующий корпус бывшей инструменталки. Дореволюционное здание крепкое, с отличной планировкой». Я развернул чертеж. «Вот здесь можно разместить техническую библиотеку. Помещение светлое, с верхним остекленением Сименс-Шукерт». Бауман машинально поправил пенсне. «А это...» — я указал на другую часть чертежа. «Бывший чертежный зал. Все оборудование сохранилось, включая кульманы, расшинанный комплект чертежных инструментов Рихтер». «Любопытно!» — он склонился над чертежом. «А освещение?» «Электрические светильники с регулируемым наклоном, специально для чертежных работ». Краем глаза я заметил, как в зале начинают гасить люстры. Скоро конец антракта. Нужно спешить. «Но главное не это», — я понизил голос. «У нас есть возможность наладить регулярное получение технической периодики из Германии. Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, Stahl und Eisen». Я намеренно использовал немецкие названия, зная его страсть к немецкой технической литературе со времен Рижского политехникума. Бауман резко поднял голову. «Через торгпредство?» «Есть более простые каналы. И главное, никакой валюты, просто бартер на нашу продукцию». В зале зазвенел звонок. Публика потянулась с променада на свои места. «Интересно!» — Бауман сложил чертеж с той педантичной аккуратностью, которой он славился. «Но потребуется детальная проработка». «Разумеется». Я достал еще один документ. «Здесь смета и предварительный план работ. Посмотрите на досуге. Особенно обратите внимание на образовательную программу. Мы предлагаем создать постоянно действующие курсы повышения квалификации для рабочих с привлечением специалистов из промакадемий». Он принял папку, бросил быстрый взгляд на первую страницу. Я знал, до начала второго действия он не удержится и просмотрит документы. Его въедливость в работе с бумагами вошла в легенды московского партаппарата. «Что ж...» — он достал записную книжку в черном коленкоровом переплете. «Завтра в 3 часа в моем кабинете. Посмотрим ваше предложение детально». В этот момент в ложе появились другие партийные работники. Бауман мгновенно преобразился, снова стал тем строгим партийным функционером, которого знала и побаивалась вся Москва. Я откланялся и вернулся на место. В зале гасли последние светильники, оркестр настраивал инструменты. Первый контакт состоялся. Теперь предстояло самое сложное — превратить этот интерес в реальное сотрудничество. Но я уверен, Бауман клюнул. Его страсть к технической модернизации и тяга к немецкой инженерной школе сработали безотказно. Оставалось только правильно развить успех. После театра я сразу поехал на завод. Несмотря на поздний час, в кабинете технического директора горел свет. Кулачев с Сорокиным заканчивали подготовку документации к скорому визиту комиссии. «Как наш красный уголок?» — спросил я, снимая пальто. «Только что закончили переоборудование». Семен Артурович протянул мне папку с фотографиями. «Посмотрите». Старый красный уголок при механическом цехе преобразился неузнаваемо. Вместо облезлых стен свежая штукатурка и светлая масляная краска. Новые стенды с производственными показателями, выполненные по всем правилам технической графики. Диаграммы роста производительности труда, схемы модернизации оборудования – все именно так, как любил Бауман. Библиотеку перенесли. «Да, теперь отдельное помещение с читальным залом. Стеллажи заказали по специальному проекту. Дубовые, с регулируемыми полками. полный комплект технических журналов за последние 3 года, включая подшивку за индустриализацию и торгово-промышленные газеты. Я просматривал фотографии. Вот новый стенд «Наши достижения». На нем чертежи усовершенствований, предложенных рабочими. Вот уголок партийной жизни, свежие газеты, портреты вождей в строгих рамках, календарь партийных собраний. «А это особая гордость», — Сорокин развернул чертеж. «Мы установили действующую модель мартеновской печи в разрезе, специально для технической учебы. Все детали видны, можно показывать принцип работы». «Отлично придумано». Я представил, как это понравится Бауману с его страстью к наглядному обучению. «А что с лозунгами?» «Вот список», — Головачев протянул листок. «Техника в период реконструкции решает все. Знание инженера на службу пролетариату, даешь советскую индустриализацию, все выверено идеологически». На стене висела свежая схема социалистического соревнования между цехами. Рядом доска почета с фотографиями лучших рабочих рационализаторов. И особая гордость – витрина с образцами продукции завода от простых болтов до сложных деталей для новых станков. «Комнату для парт-ячейки подготовили?» «Обязательно. Новая мебель, несгораемый шкаф для документов, отдельная телефонная линия. А на стене карта индустриализации СССР». Я удовлетворенно кивнул. Все продумано до мелочей. Красный уголок должен показать Бауману, что частное предприятие может быть образцом не только в техническом, но и в идеологическом плане. «Да, и еще», — добавил Головачев. «Мы организовали выставку стенгазет. Особенно удалась последняя за качество. Там как раз заметка о внедрении передовых методов контроля». Я посмотрел на секретаря. «Ну, отлично. Тогда начнем наши игры». Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 10. Финансовые потоки. В приемной Баумана пахло свежей типографской краской и казенной пылью. За массивным столом из карельской березы производства фабрики «Пролетарский труд» сидела немолодая женщина в строгом сером платье, старательно перепечатывая что-то на машинке «Ундервуд». На стене тикали настенные часы «Мозер» с гербом РСФСР, явно переделанные из дореволюционных. Ровно в 3 часа дверь кабинета открылась. «Товарищ Краснов, прошу!» Бауман говорил негромко, но с характерной командной ноткой в голосе. Кабинет секретаря МК поражал аскетичностью. Никаких излишеств, только необходимая мебель, огромная карта индустриализации на стене да портрет Ленина в простой деревянной раме. У окна несгораемый шкаф производства завода сейфов и касс номер 3. На нем подшивка газеты за индустриализацию. Бауман сел за массивный письменный стол, где поблескивал чернильный прибор товарищества А.Ф. Дернова с мраморным основанием. Жестом указал мне на стул венского типа фабрики «Интернационал». «Я внимательно изучил ваше предложение по техническому переоснащению». Он достал папку с чертежами. «Особенно заинтересовала система регенерации тепла в мартеновских печах. Это ваша разработка?» «Наших инженеров». Я достал дополнительные схемы. «Вот здесь расчеты экономии топлива. При внедрении новой системы сможем снизить расход кокса на 30%. Бауман склонился над чертежами. Его длинные пальцы с чернильными пятнами быстро перебирали листы. Инженер в нем явно взял верх над партийным функционером. «А что с обучением рабочих? Новое оборудование требует квалификации». «Именно поэтому мы создаем технический клуб». Я разложил план помещения. «Здесь библиотека с техническими журналами, а здесь чертежная мастерская, а это, — я указал на схему, — действующая модель мартеновской печи в разрезе для обучения». «Когда планируете запуск?» «Через месяц все будет готово. Кстати, Карл Янович...» Я достал папку с расчетами. «Мы тут подумали, о поддержке партийной прессы. У нас есть предложение по организации постоянной рубрики о технических достижениях. С финансированием типографских расходов, разумеется. Бауман внимательно посмотрел на меня поверх пенсне. Интересная мысль, и какой формат предлагаете? Еженедельная полоса о внедрении новых технологий. Реальный пример с производства. Опыт лучших рабочих рационализаторов. Думаю, это поможет распространить передовые методы на другие предприятия. На столе зазвонил телефонный аппарат «Siemens Halske», типа Model 29, производство завода «Красная Заря», но с упрощенной конструкцией. Корпус из дерева, генератор вызова с поворотной ручкой, трубка с угольным микрофоном и динамиком. Бауман снял трубку, коротко с кем-то переговорил. «Хорошо», — он повернулся ко мне. «Когда сможете принять комиссию на заводе? Хочу лично посмотреть ваши наработки». «Через неделю все будет готово. Покажем и новое оборудование, и организацию технического обучения». «Договорились», — Бауман сделал пометку в календаре. «В следующий четверг в 10 утра и подготовьте детальный план по газетной рубрике». Я вышел из кабинета с чувством удовлетворения. Разговор прошел конструктивно. Два технаря всегда поймут друг друга, несмотря на идеологические разногласия. Теперь главное правильно подготовить визит комиссии. На улице моросил мелкий осенний дождь. Степан уже ждал у Бьюика. Я решил не кичиться своим состоянием во время этой поездки. Незачем лишний раз дергать тигра за усы. По дороге на завод я мысленно прикидывал план действий. Нужно ускорить оборудование технического клуба, подготовить выставку достижений рационализаторов, организовать показательные занятия в учебных мастерских. А еще надо тщательно проработать концепцию газетной рубрики. В конце концов, контроль над информацией не менее важен, чем контроль над производством. Этому меня научил опыт из будущего. Тем более, что я не просто так предложил финансировать газету. Это моя будущая заявка на создание собственного карманного СМИ. Если получится провернуть такой трюк, я буду в восторге. После встречи с Бауманом я поехал прямо на завод. В цехах гудели станки, пахло горячим металлом и машинным маслом. В бывшем помещении инструменталки уже вовсю шел ремонт. Будущий технический клуб постепенно обретал форму. Сорокин в неизменной потертой кожанке и с логарифмической линейкой в нагрудном кармане показывал рабочим, как установить модель мартеновской печи. «Александр Владимирович», — я подозвал молодого инженера, — «подготовьте к завтрашнему утру полный комплект документации по модернизации с расчетами экономического эффекта. Будет сделано!» — он поправил очки в простой стальной оправе. «А можно использовать новую методику расчета теплового баланса? Я тут разработал». «Действуйте», — кивнул я. «Энтузиазм Сорокина нам еще пригодится». Сам я после завода поехал дальше по делам. Ни минуты покоя. Жизнь бизнесмена тяжела даже в 20-х годах 20 века. Мне надо срочно решать вопрос с финансированием. Без этого все мои усилия пропадут даром. В сумрачной парадной промбанка гулко отдавались шаги по мозаичному полу. Массивная бронзовая люстра заливала мягким светом лестницу с узорчатыми чугунными перилами, отлитыми еще на демидовских заводах. Стены, обшитые темными дубовыми панелями, хранили память о купеческих миллионах и имперских финансовых сделках. Приемный за великолепным старинным столом из карельской березы, сверкающим медовыми разводами, восседала немолодая секретарша с идеальной осанкой и строгой ниткой жемчуга на шее. Бархатные портьеры цвета спелой сливы приглушали шум московской улицы, создавая атмосферу респектабельного покоя. Петр Николаевич Стрешнев, управляющий московским отделением Промбанка, принял меня в просторном кабинете с лепным потолком и массивным мраморным камином. Высокие венецианские окна в резных наличниках пропускали мягкий осенний свет, играющий на позолоте рам старинных зеркал. «Рад видеть, Леонид Иванович!» Стрешнев поднялся из-за огромного письменного стола красного дерева с бронзовыми накладками. Безукоризненный костюм «Тройка» от лучшего московского портного, седые виски, аристократическая осанка. Весь его облик дышал дореволюционной солидностью. Присаживайтесь. На столе поблескивал массивный чернильный прибор из нефрита с серебряными накладками, явно из особняка какого-нибудь разорившегося князя. Рядом хрустальный графин с водой и старинные часы в изящном корпусе из карельской березы. «Итак, вы хотите модернизировать производство?» Страшнев откинулся в кожаном кресле с высокой спинкой. 800 000 рублей. Я разложил документы на полированной столешнице. Вот полный пакет обеспечения». Страшнев изучал бумаги, время от времени поправляя золотой пенсне на орлином носу. В камине потрескивали березовые поленья, наполняя кабинет уютным теплом и тонким древесным ароматом. «Серьезная сумма!» Он постучал серебряным карандашом по малахитовому письменному прибору. «Но ваша репутация и память об Иване Михайловиче, вашем батюшке...» Он сделал паузу. «Полагаю, мы сможем найти решение». Когда все формальности были улажены, часы в кабинете мелодично пробили 3. Страшнев достал из резного буфета хрустальный графин. «За успешное сотрудничество!» Коньяк оказался превосходным. С тем особым букетом, который бывает только у довоенных запасов. К 5 часам я подъехал к особняку общества взаимного кредита на Ильинке. Двухэтажное здание в стиле московского модерна впечатляло изящной лепниной и витражными окнами работы мастеров Фаберже. Михаил Исаакович Гринберг принимал в своем кабинете на 2-м этаже. Комната тонула в багряных отсветах заходящего солнца, играющих на инкрустированных шкафах красного дерева. Тяжелые бархатные портьеры, восточные ковры ручной работы и бронзовые канделябры создавали атмосферу утонченной роскоши. «Чаю!» — Гринберг указал на сервиз из тончайшего фарфора с золотой росписью. «Настоящий цейлонский. Еще и старых запасов Губкина с сыновьями». Пока разливали чай, мы обсудили условия кредита. 500 000 под векселя. Гринберг славился умением находить нестандартные финансовые решения. Последняя встреча была назначена в новом здании кооперативного банка на Мясницкой. Николай Петрович Скорницкий, крепкий мужчина лет 50 с военной выправкой и простым русским лицом, встретил меня в строгом кабинете, обставленном добротной мебелью фабрики «Пролетарий». «Прошу без церемоний», — он указал на удобное кожаное кресло. «У нас тут по-деловому, без этих», — он мотнул головой. «Купеческих расшаркиваний». Но за внешней простотой чувствовался цепкий ум и отличное понимание финансов. Новая советская элита быстро училась премудростям банковского дела. 400 000 под производственную программу. Скорницкий быстро пролистал документы. «Условия стандартные, но потребуется подтверждение от районного совнархоза». На стене тикали новенькие часы 2-го московского часового завода, а на столе поблескивал чернильный прибор с бронзовой фигуркой рабочего. Все просто, функционально, по-деловому. Когда мы ударили по рукам, за окном уже сгустились сумерки. По Мясницкой спешили прохожие, громыхали телеги ломовых извозчиков, позванивал трамвай. Я сел в «Мерседес», мысленно подводя итоги дня. 1 700 000 рублей. Неплохое начало. Теперь предстояло превратить эти деньги в реальное производство. «На завод», — бросил я Степану. Пора вызывать Котова и начинать прорабатывать детали финансовых схем. Впереди ждала большая работа. «Мерседес» плавно скользил по вечерним московским улицам. За тонированными стеклами проплывали тусклые фонари, освещающие мокрую брусчатку. Я достал из портфеля папку с документами и погрузился в расчеты. Итак, по официальным каналам мы имеем 1 700 000. Неплохое начало, но явно недостаточно для полномасштабной модернизации. Я раскрыл кожаный блокнот производства «Гознак» и начал методично записывать цифры безупречно отточенным карандашом. Первая схема – артель «Красный металлист». Хитроумная комбинация с переоценкой старого оборудования – даст не менее 300 000. Потертая чугунная станина от английского станка Смита сыновья внезапно окажется редким экземпляром с уникальными техническими характеристиками. Через кооператив «Техпромсбыт» можно провести еще 500 000. Формально предоплата за будущие поставки металлоизделий. Фактически

сверкая никелированными деталями. Из нее выбрался Бауман. Худощавая фигура в строгом темном пальто от москвошвея и неизменном пенсне на черной ленте. «Встречаем!» — коротко бросил я Головачеву. Красный уголок сиял свежей краской и идеологически выверенным оформлением. На стенах диаграммы роста производительности труда, выполненные по всем правилам технического черчения. В центре – действующая модель мартеновской печи в разрезе. Настоящий шедевр заводских умельцев. У модели Сорокин колдовал над чертежами, разложенными на специально установленном чертежном столе Готье. Его тонкие пальцы с чернильными пятнами нервно поглаживали никелированную линейку. Рядом, как экспонаты технической выставки, были аккуратно разложены логарифмическая линейка Faber-Castell и готовальня Richter в потертом кожаном футляре. Бауман вошел стремительно, по своему обыкновению сразу направившись к технической документации. Его цепкий взгляд за стеклами пенсне впился в графики и диаграммы. «Так-так», — он машинально достал блокнот в черном коленкоровом переплете. «Расчетное повышение производительности на 40%? За счет чего?» «Позвольте объяснить, товарищ Бауман». Сорокин шагнул к модели. В тусклом свете заводских окон его худое лицо казалось особенно одухотворенным. «Мы предлагаем принципиально новую систему подачи топлива, основанную на разработках Коломенского завода. Вот здесь». Он указал на разрез модели. «Регенеративная камера особой конструкции». Следующие полчаса молодой инженер увлеченно объяснял технические детали. Его руки порхали над моделью, указывая то на один узел, то на другой. Бауман слушал внимательно, время от времени делая пометки остро заточенным карандашом. В углу красного уголка негромко гудел новенький проекционный аппарат ГОЗ, готовый продемонстрировать диапозитивы с чертежами. На стене висела свежая карта индустриализации СССР, еще пахнущая типографской краской. Под ней стенд с образцами продукции завода, от простых метизов до сложных деталей для станков. «А вот здесь», — Сорокин раскрыл папку с личными делами, — «список молодых специалистов, готовых пройти обучение новым методом, и программа технических курсов для рабочих». Бауман оторвался от чертежей. «Обучение? На базе завода?» «Именно». Я шагнул вперед. «Мы создаем постоянно действующие курсы с привлечением специалистов из промакадемии. Здесь же», — я указал на дверь в соседнее помещение, — «оборудуем техническую библиотеку. Уже заказаны справочники Хютте, подшивки Штальунд Айзен». «Через торгпредство?» — прищурился Бауман. «По официальным каналам». Я выдержал его взгляд. «Все документы готовы к проверке». Бауман еще раз просмотрел чертежи, методично провел пальцем по графикам роста производительности. Его педантичность в работе с документами вошла в легенды московского партаппарата. «Любопытно!» Он, наконец, поднял глаза. «Особенно интересна связь с Коломенским заводом. Правильный подход опираться на отечественные разработки». «Присядем». Я указал на длинный стол, покрытый зеленым сукном. «Специально для важных совещаний его перенесли из моего кабинета». На столе поблескивал хрустальный графин с водой и стаканы в мельхиоровых подстаканниках товарищества Кольчугина. Бауман устроился за столом, аккуратно расправив складки на своем безупречно отутюженном пиджаке. Сорокин примостился рядом, нервно перебирая чертежи. «Итак, финансовая сторона вопроса». Бауман достал из потертого портфеля управление промышленностью в переходный период с множеством закладок. «Как планируете решать?» Я развернул заранее подготовленную смету. Цифры выверены до копейки. Работа Василия Андреевича Котова, главного бухгалтера старой закалки. Первый этап модернизации – 320 тысяч рублей. Я указал на первую строку. Из них 200 тысяч – собственные средства предприятия. Остальные кредиты Промбанка под гарантией поставок для железнодорожного ведомства. «А это что?» Бауман ткнул карандашом в отдельную графу. «Фонд технического обучения. 30 тысяч рублей на организацию курсов, закупку литературы, оплату преподавателей из промакадемии». В красном уголке повисла тишина, нарушаемая только гулом станков из соседнего цеха. Где-то вдалеке пронзительно свистнул заводской гудок. Конец первой смены. «Сроки!» — Бауман поправил съехавшее пенсне. 6 месяцев на переоборудование первой мартеновской печи?» — Сорокин развернулся.